Блеснув ослепительной улыбкой, Яков Федорович протянул руки вверх к возносившейся над Новочеркасском громаде строящегося собора, весело закончил. «О как, любезнейший! А теперь берите котлетку, не побрезгуйте, у меня их Просковьюшка отменно готовит. А я поехал вершить работу. Сейчас меня поднимут на воздуся, и дело двинется дальше. Если Господь Бог соблаговолит сойти на землю, Он мои деяния зело одобрит». Для старого Якушева знакомство с Яковом Федоровичем стало праздником. И странное дело, при каждой новой встрече они все теплее и теплее начинали поглядывать друг на друга. Шустрая Наденька, ежедневно приносившая отцу обед, тоже почувствовала расположение к старику. Однажды, когда окрепшая весна ударила во все свои колокола, и крутые склоны Новочеркасска, усаженные яблонями, вишневыми и абрикосовыми деревьями, буйно расцвели пышным своим разноцветием, она поставила на скамейку обед в ту самую минуту, когда из кустов небольшого скверика, в котором они находились, смущенно переминаясь с ноги на ногу, вышел 14-летний Александр. Увидев девочку-гимназистку, он и вовсе растерялся и после долгой паузы позвал: «Отец, можно тебя на минуту?» Каждую неделю Александр откладывал от жалких гривенников, выдаваемых ему на завтраки, по 2-3 копейки, чтобы к концу недели купить что-нибудь отцу. Либо немного халвы, которой тот любил лакомиться, либо кусок колбасы с мягким ломтем пышного белого каравая, порой еще горячего. Он знал, где можно было найти в эти часы своего родителя, но о его возникшей дружбе с Изучеевым ничего не ведал и поэтому был растерян от неожиданности. «Ты не вставай», — сказал он, заметив, что отец подтягивает к себе палку с оленьей головой. «Вот, возьми. А я помчусь домой, а то много уроков задали», — закончил он, передавая пакет. Старик благодарно прижал подарок к груди, но сына не одобрил. Поглядев на него в упор слезящимися от солнца и ветра глазами, грустно покачал головой. «Да как же так, сынок, Саша? Я тебя с добрыми людьми хочу познакомить, а ты стрекача норовишь задать». Незнакомый крепкий мужчина в запыленной, закопченной известью блузе шагнул навстречу, протягивая руку. «Не годится, молодой человек. Мы с дочкой просим, а вы...» Пришлось повиноваться. Саша и не заметил, как его ладошка потонула в большой, сильной ручище каменщика. От незнакомца веяло здоровьем, силой и добротой. Наденька с пунцовыми от волнения щеками сделала реверанс. «Ну вот, дорогой Александр Сергеевич», — одобрительно сказал незнакомец, — «меня кличите Яковом Федоровичем, дочь мою Надеждой. Погутарьте друг с дружкой, а мне вот туда зараз надо», — указал он жилистой рукой на самую высокую из всех возводимых стен собора. «Дело такое. Там я действительно на высоте буду, выше самого царя земного, а?» И он озорно подмигнул, удаляясь от них. Несколько минут спустя высоко над землей и булыжной площадью столицы войска Донского поднялись качели Изучеева, и все трое, оставшиеся на земле, увидели его гибкую, уменьшенную расстоянием фигуру. Ловко наклоняясь и выпрямляясь, Яков Федорович выполнял свое рискованное дело. «Надя, а ему там не страшно?» — нерешительно спросил Александр. Девочка окинула его быстрым взглядом. «Да что вы! Мой папа ничего не боится», — ответила она гордо. «Но ведь на такой высоте опасно?» Наденька опустила коротко стриженную головку и вздохнула. «Опасно», — горько подтвердила она. «Так бывает опасно, что однажды я слышала сама, как мама ночью плакала, а папа ее утешал и говорил при этом: „Потерпи, скоро я уйду, вот кончится подряд, и уйду. А пока надо терпеть, потому что мы больше нигде не заработаем таких денег». Девочка вдруг прервала свою речь и так неожиданно перескочила на другую тему, как одни лишь подростки умеют это делать. «Вы к нам приходите, Саша», — тряхнув белым бантом, сказала она. «Мама и папа будут очень рады. Вы ведь на два класса старше меня, так что если задачки будут плохо решаться, попрошу когда-нибудь помочь. А не сможете, будет стыдно, как старшему».